опять звучит трубные плиты зов. Эй, Тореро, дыбы качают по чаше весна. Бог хранит тебя, нет, щит тебя. Небо белый флагман, кровь и желтый песок. Качаяния, выживая мишень, под восторженный вой, ты играешь судьбой. Пусть не знает никто, что творится в душе. Эй, Тореро, ты забыл твой красный плащ, твой травный покров. Эй, Тореро, ты будешь убит под песню мадридских часов. Бог хранит тебя, смерть щит тебя. Белый платок, кровь и желтый песок. Миг отчаяния, выживая мишень, под восторженный вой, ты играешь судьбой. Пусть не знает никто, что творится в душе.